Алтай – базовый лагерь археологов «Наши дни». Спустившись к палаткам, мы с неописуемым наслаждением скинули казавшиеся неподъемными рюкзаки и бросились к озеру, куда, несмотря на ледяную воду, я отважилась окунуться аж дважды. Растершись до красна жестким полотенцем, я почувствовала себя совершенно другим человеком. Суходольский не внял моим призывам поплескаться, только умылся и, усевшись на траву в сторонке, продолжал ворчать с недовольным видом на чокнутую Маришу, строя, видимо, коварные планы возмездия. У меня же настроение вернулось в норму, и, глотнув еще раз полной грудью восхитительно вкусный горный воздух, я направилась в лагерь археологов. Нам оказали очень радушный прием, и уже через час, под завязку заправившись гречневой кашей с тушенкой и изумительным дымком, напившись душистого чая на травах, я с наслаждением залезла в мягкий спальный мешок и только собралась сомкнуть очи, как услышала знакомый до боли нарастающий грохот. Я медленно расстегнула молнию и выглянула наружу. Прямо над лагерем с жутким стрекотанием промчался вертолет с большими буквами МЧС на борту. «Сегодня что-то целый день летают», — проинформировала меня проходящая мимо моей палатки молоденькая девушка с закопченным чайником в одной руке и мокрым полотенцем в другой. Я кивнула в ответ, забралась обратно в спальник и через мгновение отключилась. «Наташенька, вас интересует мумия с плато Укок? Как это мило и похвально, право слово, что вы интересуетесь историей. Ну что ж, мне, как непосредственному участнику тех событий, не составит труда и даже доставит удовольствие припомнить все подробности, извольте». Иван Иванович Шляпников, кандидат исторических наук из Новокузнецка, достал из потертой планшетки трубку и несколько минут набивал ее душистым и терпким табаком, аромат которого я почувствовала сразу, несмотря на насморк, начавший преследовать меня после нашего прибытия в лагерь археологов и связанный, скорее всего, с моими в высшей степени опрометчивыми водными процедурами в ледяной воде горного озера. Итак, молодая женщина была погребена в кургане на плато Марок и найдена нашей экспедицией под руководством вашего покорного слуги. Шляпников привстал с шаткого складного стульчика и шутливо раскланялся. В 1993 году при проведении раскопок в неизвестном ранее могильнике диаметром 18 метров. Забальзамированное тело женщины покоилось в деревянной колоде, доверху заполненный льдом и забитый, видимо, для надежности четырьмя медными гвоздями. Шучу. Так вы раскопали курган. А в некоторых публикациях я читала, что мумию обнаружили в пещере. Именно в кургане. Уж можете мне поверить на слово. Вообще, эта находка имела в прессе жуткий резонанс. Что только про нас не писали. Якобы нами обнаружена чуть ли не принцесса Темене. Ни много ни мало старшая из дочерей Эрлика. А кто такой Эрлик? Эрлик — это чисто мифический персонаж, владыка подземного мира и царства мертвых. Ему преданно служат злые духи Курмесы. Они выходят наверх после заката солнца и похищают души спящих людей. По древнему преданию у Эрлика кудрявые волосы, усы и длинная борода. Одевается он в медвежьи шкуры, никогда не расстается с железным мечом, а пьет из чашки, сделанной из черепа. Частенько его можно увидеть верхом на огромном черном быке. Эрлик с сыновьями и дочерями живет на берегу сказочного озера, наполненного людскими слезами. Вот как воспевает их народный эпос. Шляпников на мгновение замолчал, собираясь с мыслями, и вдруг хорошо поставленным голосом профессионального чтеца продекламировал: «Алтай волшебным пеньем заколдован, замолчит, лишь легкий ветер над скалою, уснувший травкой, шевельнет. Тогда во мгле ночной из-под земли сырой выходят девицы толпой, те девицы непростые, Эрлика дочери молодые. Они выходят лишь тогда, когда в горах нет человека. Ночь темна, они выходят, путь им звезды освещают. Они и костлявые, и вертлявые, и туда, и сюда, и налево, и направо, во все стороны, волосы черные, как земля, семь раз вокруг девиц обвились, идут слегка, танцуют, легонько подпевают, изгибаясь, как змеи. Ну, и так далее, в том же духе. «Супер!» — воскликнул я, захлопав в ладоши. «Вам во ВГИК надо было поступать? Это же надо уметь так войти в образ, поражена. Не скрою, прямо в самое сердце». Тогда, летом 1993 года, в Институте археологии и этнографии С.О. РАН полагали, что при раскопках в скифском захоронении на высокогорном плато Укок мы вскроем лишь рядовой каменный курган. Однако, как говорят медики, вскрытие показало, что раскопки были далеко не рядовыми и, напротив, вывели нас к целой череде уникальных открытий и загадок. Сначала мы обнаружили в вечной мерзлоте захоронение мужчины-скифа. Как было принято в древности, в мир иной уважаемого и богатого скифа всегда сопровождали три лошади, железные ножи, глиняная утварь. Мы с коллегами бережно вынули содержимое гробницы на свет Божий, и тут, неожиданно, под первым захоронением показалось второе, которое оказалось настоящей сенсацией. Под деревянным настилом находились останки шести лошадей в богатой сбруе, а под ними в саркофаге лежала женщина европейской внешности. Но нас поразило не это, а то, что перед нами была самая настоящая мумия, причем распрекрасная мумия, к тому же отлично сохранившаяся. Нашему удивлению не было предела. Ведь раскопки мы вели, на минуточку, не в Египте и не на Тибете, а на горном плато Горного Алтая. На теле же принцессы Кадын, как ее сразу окрестили ученые, были изображены татуировки с изображением грифона, выполненные явно в скифском стиле. К сожалению, из-за возмущения местных жителей, утверждающих, что был потревожен прах их прародительницы, раскопки пришлось прекратить, хотя эти утверждения крайне спорны. И вот почему. Современные алтайцы относятся к тюркским народам, а принцесса обладает классической европейской внешностью. Однако раскопки прекратились, а уникальная мумия была вывезена с Алтая в Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Позже ее восстановлением, насколько я знаю, плотно занимались ученые научно-исследовательского центра биологических структур Института Мавзолея в Москве. Но кем была при жизни эта удивительная женщина? Эта находка в корне разрушила представление ученых о прошлом жителей Горного Алтая. Оказалось, здесь жили не дикие отсталые племена, а, судя по находке, существовала сверхсильная развитая цивилизация, ведь возраст принцессы ученые оценили в 3000 лет. Получается, что в 1000 году до нашей эры жители труднодоступных высокогорных плато Алтая ходили не в шкурах с каменными топорами, как это считалось ранее, а имели одежду из тончайшего шелка, умели изготавливать золотые и бронзовые украшения и орудия труда. В местном фольклоре еще задолго до открытия гробницы существовала древняя легенда, рассказывающая о принцессе Кадын. На высокогорном плато Укок на юге Алтая, расположившемся на высоте около нескольких километров над уровнем моря, издревле считающимся сакральной территорией у подножия великих гор Табын-Багдо-Ола, находится тайный горный мир, так называемый «второй слой небес, населяемый сынами неба». Далее легенда рассказывает, что до скифов, пришедших на эти земли многие тысячелетия назад, здесь жили существа, сошедшие со звезд и обладающие сверхъестественными способностями. А где-то среди вершин Табын-Багдо-Ола жил таинственный Хуанди со своей командой. Возможно, это он и был капитаном корабля, доставившим на Землю команду инопланетных ученых. И вот после нескольких лет, проведенных на Земле, Хуанди и часть его команды вошли в огнедышащую пасть дракона, отлитую из меди, и улетели домой, назад к звездам. Оставшаяся часть команды, возможно, прожила еще какое-то время среди землян и умерла своей смертью. Многие исследователи считают, что принцесса Кадын была одним из членов звездного экипажа. Кроме того, даже если закрыть глаза на разительное отличие принцессы от народов, обитавших в древности на Алтае, то объяснить, почему за тысячелетия мумия принцессы осталась в первозданном виде, как будто ритуал проходил вчера, не представляется возможным. Очевидно, таинственную принцессу просто за уши притягивают к этой версии, но тут в защиту сторонников космической версии встают знаменитый Геродот и китайские ученые. Так, среди археологов Китая, которых при их политической системе просто невозможно обвинить в мифотворчестве, стала известна находка, сделанная на Алтае в непосредственной близости от российской границы в китайской провинции Цзичжоу. Там во время раскопок была открыта гробница некоего Чи Ю, которого китайские археологи не без оснований считают помощником таинственного Хуанди. Только вот если всю команду Хуанди ученые все-таки склонны причислять к людям, то найденный Чи Ю, по мнению китайских археологов, ни много ни мало полугуманоид. Факт совпадения научной и легендарной версии происхождения принцессы Кадын ставит точку в спорах о происхождении человечества. А спустя всего несколько месяцев после вскрытия гробницы в исторических архивах было найдено еще одно косвенное подтверждение внеземного происхождения алтайской мумии. Древнегреческий историк Геродот, современник загадочной принцессы, писал о населяющих горный Алтай племенах скифов, которые могут обращаться в грифов, стерегущих золото. Эти существа отличались высоким ростом и неземной внешностью, ни раскосых глаз, ни широких скул, как у китайцев или алтайцев. Геродот писал, что у скифов были свои цари, во главе которых стояла праматерь или владычица скифов. В могилах на предметах этого периода находят множество изображений ушастых грифонов, мифологических существ, стерегущих золото. Таким образом, пресса тут уже поспешила заявить, что принцесса с грифоном на плече и есть та самая великая жрица. Если верить китайской мифологии, кони рыжей масти, найденные рядом с мумией, назывались цилинь, то есть небесные или способные вознести человека к самим облакам. Если верить легенде, то они представляли собой смесь с грифонами и ассоциировались с образом богини-матери, породившей весь род людской, прах которой тревожить крайне нежелательно. Кстати, местные жители были очень обеспокоены вскрытием гробницы, справедливо считая, что археологи потревожили покой богов. И действительно, вскоре после этой находки, а точнее в 2003 году, по Алтаю прокатилась целая волна землетрясений, которые местные жители связывают, естественно, с отправкой праха принцессы в Новосибирск и Москву. Как-то вот так, развел руками Шляпников, заметно покраснев от удовольствия. А дальше началось. Возмущенная общественность заявила, что теперь якобы после того, как осквернена священная могила его дочери, весь Алтай ждет волна еще каких-то совершенно ужасных катаклизмов. Некая чересчур активная группа местных жителей после обнаружения мумии даже стала требовать запрета на все раскопки на Алтае и немедленного перезахоронения мумии на прежнем месте. Они заявили, что алтайцы якобы всегда знали место захоронения принцессы Темена, и многие поколения алтайцев поклонялись ей. А некоторые горячие головы вообще заявили, что найденная мумия принадлежит прародительнице не больше, не меньше всего алтайского народа. К счастью, вскоре в результате анализа ДНК выяснилось ее индоевропейское происхождение, следовательно, она никак не могла быть прародительницей алтайцев, имеющих, как известно, монголоидные корни. Конечно, детали самого захоронения, как то погребальный сруб и гроб в виде колоды, безусловно, говорят о ее принадлежности к скифским жрецам высокого уровня, населявших тогда Центральную Азию, но и только. Так что, заверяю вас, обнаруженная нами мумия, хоть и принадлежала к знатному роду, о чем говорят многочисленные татуировки на ее теле, в том числе в виде грифонов, при жизни была самая что ни на есть обычная смертная женщина. Кстати говоря, сейчас уже точно установлено, что умерла она от рака молочной железы. Ответьте мне как медик. Как, по-вашему, может ли онкология погубить некое мифическое существо? Ну, не знаю, думаю, нет. А что еще интересного было в могильнике? Из редкостей бронзовая пластина с изображением морды волка довольно большая, 25 на 16,5 см, а остальное – кости лошадей, фрагменты конской упряжи, глиняная посуда, железные ножи. Ну, словом, обычный набор предметов, характерных для этого периода, абсолютно ничего, из-за чего стоило поднимать такой шум в прессе. Ну, а ничего необычного рядом с могильником вы не находили, скажем, пещеры с наскальными рисунками или пещера? Пожалуй, что была, примерно в 300 метрах, в общем-то, не пещера даже. Я бы назвал такое сооружение «врата». Вырубленная в горной породе прямоугольная арка с массивным широким козырьком абсолютно правильной формы. Боковые поверхности стен были до того гладкие, будто их полировали специально. Если смотреть издалека, то кажется, что у подножия горы открыта дверь, а подойдешь ближе — входа нет. Под аркой чуть дальше гладкая горная порода, тупик. Вообще на Алтае много таких природных образований, посмотришь, кажется, здесь точно без рук человеческих не обошлось. Меня же эта пещера заинтересовала тем, что справа, примерно в полуметре от поверхности земли, на камне когда-то был вырезан квадрат совершенно правильной формы. А на нем неразборчивые символы, причем не стершиеся от времени, а как будто оплавленные. Помню, мне даже на мгновение представилось, как подхожу к этим вратам, достаю из кармана магнитную карточку, прикладываю ее правой рукой, в точности, как в метро, мы пользуемся проездным билетом, и врата открываются, даже немного не по себе стало. А что могло так расплавить камень? Ума не приложу, вокруг ничего похожего больше не было, просто оплавленный квадратный участок скалы со сторонами примерно 20 сантиметров с абсолютно нечитаемыми символами. «А вы не делали фотографии этого места?» — с надеждой спросила я. «Представьте себе, сделал. У меня в компьютере они должны были сохраниться, хотя, честно говоря, я и сам не знаю, что меня так заинтересовало. Вообще странное было ощущение около той пещеры. Но, сами понимаете, мы все были заняты в первую очередь открытым захоронением, и до этой пещеры дело не дошло, а потом и вовсе забылось. На Алтае довольно часто встречаются камни с клинописью и порой в очень хорошем состоянии. А как бы мне заполучить эти ваши снимки? А вот тут нет ничего проще. Я позвоню сыну, он сейчас должен быть в Москве, и он отправит их вам на электронную почту, какую скажете. Как вам такой вариант? Отлично, мне бы это очень помогло, спасибо. Я достала карандаш, быстро написала на листке электронную почту генерала Тарасова и передала записку профессору. «Ну, о чем вы говорите, Наташа?» — улыбнулся Шляпников, принимая от меня записку и пряча ее в нагрудный карман. «В этих снимках нет ничего секретного, так что мне совсем нетрудно помочь такой приятной во всех отношениях девушке. Сегодня у нас сеанс связи, обязательно передам сыну вашу просьбу». «Еще раз спасибо. Профессор, а скажите, вы же часто работали на скифских курганах?» «Приходилось, только большинство из них дошло до нас, увы, в уже разграбленном виде. Вот в чем основная проблема. В этом смысле курган на Укоке — удачная находка, хотя и он имел ярко выраженный вторичный контекст». «Вторичный контекст? Что это значит?» — быстро спросила я. «А видите ли, любое историческое захоронение имеет свой контекст. Первичный, либо вторичный. Так вот, вторичный контекст. Охотно начал объяснять Шляпников. Это когда могильник был ранее потревожен в результате деятельности человека или естественных природных явлений. Курган на Укоке имеет, как я уже говорил, выраженный вторичный контекст, то есть, проще говоря, он был вскрыт еще до нас. Но грабители по какой-то причине не успели сделать свое черное дело до конца. Так что с уверенностью можно сказать, что нам повезло, хотя, что гораздо интереснее, курган на Укоке был вскрыт сравнительно недавно». «В каком смысле?» — насторожилась я. «Понимаете, все разграбленные захоронения, которые мне встречались, были вскрыты до нас очень давно. Как правило, почти сразу после погребения. Грубо говоря, современниками усопших. Курган же на Укоке потревожен современниками уже нашими, причем, что интересно, дважды. Понимаете, о чем я говорю?» «Кажется, понимаю», — ответил я задумчиво. «А скажите, профессор, В этом могильнике вы не находили остатков скифского вооружения? Хм, вы, Наташа, меня удивляете все больше. Ваше умение так быстро схватывать все на лету, ваша проницательность. Вы удивительный человек. Вероятно, из вас получился бы хороший ученый, вы правы. В этом могильнике были обнаружены полуистлевшие деревянные фрагменты скифского щита. Вероятно, изначально он лежал поверх колоды. Мы же его нашли в 2 метрах правее, от него остался только каркас, внешняя обшивка отсутствовала. Обычно скифы покрывали свои щиты железом, изредка украшали декоративными элементами из меди или бронзы, но этот был особенный. Следы ржавчины или медных окислов на деревянных элементах отсутствовали. Вероятно, этот экземпляр был покрыт бронзовыми накладками. Это, конечно, делало щит значительно тяжелее, но тем не менее. «А бронзовые накладки вы нашли?» — спросила я, внезапно почувствовав пустоту в животе. «Увы, мы нашли только деревянные обломки и бронзовую пластину, видимо, служившую украшением доспеха, а остальные бронзовые части щита, очевидно, стали добычей грабителей». «Профессор, а скажите, как вы думаете, почему сверху колоды лежал щит? Ведь в могиле была похоронена женщина». «Сложно сказать наверняка. Известно, что у скифов были женщины-воины, этакие древние амазонки, а может, учитывая принадлежность покойной к определенным шаманским кругам, можно предположить, что этот щит вполне могли использовать в древних ритуальных обрядах. Ну, раз вас так заинтересовал этот щит, могу дать вам прочитать его описание, сделанное мной прямо на месте. Хотите?» «Еще бы», — пролепетала я, с трепетом принимая из рук ученого телефон со светящимся в темноте голубым дисплеем, и с интересом стала читать. «Останки щита с полосчатым покрытием были обнаружены И.И. Шляпниковым в кургане номер 2 шахты, расположенной в юго-восточной части плато Укок, Алтайский край. Длина сохранившихся деревянных частей набора в прилагаемой таблице. Полосы покрытия щита, вероятно, были изготовлены из бронзы и имели размер примерно 21 см на 6 см. По следам на деревянных частях набора можно сделать вывод, что один из краев пластины по длинной стороне был загнут внутрь. При этом каждая полоса перекрывала соседнюю примерно на 1/3 ширины. Изначально пластины были соединены между собой бронзовой проволокой. Пластины не сохранились. Украшала доспех массивная литая бронзовая пластина с изображением головы волка размером 25 на 16,5 см. На внутренней стороне видны незначительные следы окислов бронзы, оставленных частями набора. Судя по окислам, пластина была прикреплена поперек пластин бронзовой проволокой, фрагменты которой хорошо сохранились в отверстиях, идущих вдоль края изделия. Похоже, я совсем запуталась от обилия полученной информации. Все было необходимо срочно обдумать и, насколько это возможно, систематизировать, поэтому я поднялась и со словами «Спасибо, все было очень интересно, пойду пройдусь» и медленно побрела в сторону озера. Мысли вихрем неслись в моей голове. «Это что же получается?» — думала я. «Курган на Укоке почистила сначала экспедиция профессора Каменева, забрав только бронзовые пластины, но не все. Почему? По какой причине Каменев совершенно спокойно по возвращению из экспедиции сдал все привезенные с собой пластины в музей, а эти 3 оставил в могильнике? Не нашел? Но, судя по всему, щит тогда еще был цел. Если же учитывать тот факт, что профессор Каменев был едва ли не лучшим на тот момент специалистом по скифской клинописи, то он наверняка точно знал, либо предполагал, что написано на пластинах. И эти 3 пластины он оставил в могильнике умышленно, наверняка планируя за ними вернуться, потому что именно на них, вероятно, и было что-то, представляющее особую ценность, но у него не сложилось. Зато получилось через 22 года у Тетерникова. Определенно он отправился не изучать мегалиты, а именно за этими 3 пластинами, и забрал их. Это тоже можно считать почти доказанным фактом, ибо экспедиция профессора Шляпникова в 1993 году в могильнике их не обнаружила, а это значит, что Тетерников точно знал, зачем идет на Алтай. и знание это пришло к нему определенно от Каменева. Именно от него, потому как Тетерников забрал пластины из музея только за 3 дня до экспедиции, и времени на расшифровку символов у него не было, примем за факт. Тетерников за 3 дня до отъезда на Алтай уже имел перевод скифского текста. В голове не укладывается. Но другого объяснения я не видела, остается понять, зачем Тетерникову понадобились эти 3 злополучные бронзовые пластины. Значит, все дело не в тексте, а в самом щите? Что в нем такого ценного, если текст уже прочитан, расшифрован и известен? Что такого скифы могли там написать или изобразить? Карту сокровищ? Возможно. Девушка из исторического музея говорила мне что-то про жизнеописание погребенного и сильно преувеличенные подвиги усопшего воина. Но в могильнике, где был найден щит, была похоронена женщина. Причем здесь тогда, скажите на милость, ратные подвиги? И самое главное, куда делись эти самые бронзовые пластины после гибели экспедиции Тетерникова? На месте трагедии они обнаружены не были, по крайней мере, судя по сохранившимся документам. У кромки темной воды стояли 2 тени, так и есть, Суходольский зря времени не терял. Подойдя ближе, я увидел рядом с ним стройную фигурку Марианны. Романтик хренов. Я тут всю голову себе сломала, буквально по крохам выуживая из археологов информацию, а мой напарник тем временем охмуряет девиц. Хотя, если уж быть до конца честной, немного объездить нашу девицу не помешает, на будущее, так сказать. Больно уж своенравная попалась нам барышня. «Добрый вечер, молодые люди», — поздоровалась я. «Привет», — неохотно отозвался Суходольский, и потому как поспешно отодвинулась от него девушка, я поняла, что помешала. Молча взяв из рук Суходольского уже половиненную бутылку коньяка, я сделала большой глоток и, почувствовав, как приятное тепло разливается по всему телу, вернула бутылку. «Красота-то какая!» — пробормотала я и, кивнув на широкую лунную дорожку, переливающуюся серебром на безмятежной глади озера, побрела в сторону костра. Нет, все-таки эта поездка на Алтай получилась на редкость удачной. Собрать в одном месте участника раскопок на Укоке и человека, знающего Урбоноса, просто невероятное везение, — подумала я. Правда, Антошкин Павел Евгеньевич, которого следовало опросить по поводу Урбоноса, пока еще был в недосягаемости. Он с группой археологов 2-й день ночевал на перевале Вероника. Профессор сказал, что на раскопе они работают поочередно по 2 суток группами по 5 человек. Так что завтра во 2-й половине дня состоится смена караула, и Антошкин вернется в базовый лагерь. А пока стоит еще плотнее пообщаться с профессором Шляпниковым. Интересный он человек, причем во всех отношениях. Костер, пока я бродила по берегу озера, почти прогорел, и профессор Шляпников подбросил в огонь еще дров. Спать не хотелось, и я, накинув на плечи теплый плед, попросила Ивана Ивановича рассказать что-нибудь еще. «А знаете, Наташенька, в этом смысле я имею в виду по-настоящему интересные археологические экспедиции. Мне, как ученому, очень повезло. Довелось поковыряться в раскопках не только на плато Укок, но и на Южном Урале, в Кемеровской области. Вы слышали что-нибудь о Тесульской принцессе?» «Очень интересно». Я поудобнее устроилась возле костра, поближе к огню, и еще плотнее закуталась в шерстяной плед. «Вот, видите, не слышали. А между тем о девушке, обнаруженной 5 сентября 1969 года, в саркофаге, в толще угольного пласта возрастом в 100 миллионов лет, до сих пор не утихают споры. Как в нашем археологическом сообществе, так и среди историков, биологов, медиков и даже геологов всего мира. Одни считают, что всю эту историю о сенсационной находке выдумали журналисты в погоне за жареными фактами, другие в нее безоговорочно верят и обвиняют во всех бедах ваших, Наташенька, коллег. Есть и такие, которые считают, что пока нет никаких материальных, документальных или иных подтверждений этой фантастической истории, то и говорить не о чем. А вам, Наташ, повезло. Я и есть то самое материальное подтверждение всей этой интересной истории. Хотите верьте, хотите нет. Честно говоря, у меня пока нет никаких оснований вам не доверять, но сразу хочу предупредить, что, готовясь к этой командировке, изучала документы только по раскопкам на плато Укок и связанные с ними материалы. На более углубленное изучение проблем археологии времени, честно говоря, не было абсолютно, надеялась наверстать в ходе расследования. «Ну что ж, давайте наверстывать», — улыбнулся Шляпников. «Вам будет интересно. Итак, Кемеровская область, Тесульский район, Южный Урал, село Ржавчик. Угольные разработки, утро 5 сентября 1969 года». «Уже интересно», — ободряюще улыбнулась я. Началось все с того, что в самой середине 20-метрового угольного пласта на глубине приблизительно 70 метров горнорабочий Корноухов обнаружил большой ларец или саркофаг из белого камня, предположительно мрамора. Начальник горнопроходного участка приказал немедленно прекратить все работы на разрезе, и с невероятным трудом рабочие вытащили таинственный предмет на поверхность. Когда саркофаг вскрыли, то вместо ожидаемых сокровищ в нем обнаружили тело девушки. Вы хотели сказать скелет девушки? В том-то все и дело, что саркофаг был заполнен прозрачной, розовой, с голубым отливом жидкостью, а в ней, словно живая, лежала красивая женщина лет 30 с большими широко раскрытыми голубыми глазами. Представьте себе, белая кожа, европейские черты лица и длинные густые русые с рыжеватым отливом волосы. «Представить могу, но с трудом», — поежилась я. Так вот, одета красавица была в белоснежное кружевное полупрозрачное платье длиной чуть ниже колен, короткие рукава которого были искусно вышиты мелкими цветами. В изголовье лежала прямоугольная, закругленная с одного края на вид небольшая металлическая коробочка черного цвета, которая мерцала разными цветами. О находке сразу сообщили в райцентр, и вскоре в Ржавчик прибыли буквально все, от местного начальства до военных и милиции. Мы прилетели на милицейском вертолете в 16:30. До нашего прибытия саркофаг простоял под открытым небом на солнце примерно с 10:00 до 15:00 часов, так что посмотреть на него успело все село. Чуть позже, около 5 вечера, из области прилетел вертолет с вашими коллегами в штатском. Я видел, как заходит на посадку этот вертолет странного кирпичного цвета, и помню, даже подумал из-за его необычной расцветки, что зачем-то прилетели пожарники. Быстро посовещавшись, ваши коллеги заявили нам, что саркофаг с его содержимым может быть заражен и потому опасен для жизни и здоровья, и попросили всех отойти от него на безопасное расстояние в 10 метров. У всех тех, кто прикасался к саркофагу или подходил слишком близко, проверили документы и тщательно зафиксировали данные. Сотрудники спецслужбы, не подпуская рабочих, начали было самостоятельно грузить саркофаг в вертолет, но он был просто неподъемным. Тогда, несмотря на все наши протесты, они решили слить жидкость. Потом минут 15 искали подходящую емкость. Когда жидкость была откачана в найденную в бытовке у рабочих чистую металлическую 200-литровую бочку, волосы девушки стали быстро менять цвет и вскоре стали темно-каштанового цвета, а белая кожа прямо на глазах приобрела жуткий сине-фиолетовый оттенок. Тогда жидкость быстро залили обратно, и в течение нескольких минут тело девушки приобрело прежний, живой вид. Саркофаг закрыли крышкой, и с помощью рабочих все же загрузили в вертолет, который сразу поднялся в воздух и взял курс на Новосибирск. «И вы все это видели? Своими глазами?» «Поверить не могу», — воскликнула я. «Да», — тихо ответил профессор, — «правда, не в качестве ученого, а скорее статиста. Жалею, что не успел сразу сфотографировать это чудо. Потом, когда прилетели чекисты, сделать это было уже невозможно, вся аппаратура была ими изъята, собственно, они с этого и начали». «Тогда о чем жалеть?» — пробормотала я, — «если фотоаппарат все равно бы потом забрали». «Фотоаппарат вполне можно было спрятать в бытовке рабочих, будь я посообразительней и чуть расторопней. Но я настолько был поражен увиденным, что...» — развел руками Шляпников. «Таким образом, раритет был навсегда утерян для науки». «И что же, после того, как саркофаг увезли, его больше никто не видел?» «Увы, в прессу периодически просачивались всякие версии, но они носили характер домыслов. Например, сразу после описанных событий некоторые горячие головы стали заявлять, что возраст захоронения определяется по меньшей мере в 800 миллионов лет. Извините, я, конечно, не биолог, но все равно считаю, что это полный законченный бред. Ведь тогда получается, что найденная женщина жила в каменно-угольном периоде палеозоя, или, правильнее сказать, в карбоне. А это, господин профессор, означает, что дамочка наша обитала на Земле еще до появления на ней динозавров. А как же теория Дарвина? Не буду спорить, к тому же теория Чарльза Дарвина весьма и весьма спорна. А потому в этом вопросе я бы прежде всего опирался на геологию как совокупность наук о строении Земли, ее происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава структуры земной коры и литосферы, поскольку именно она на данный момент хорошо изучена и, по крайней мере, дает более или менее ясные ответы на многие вопросы. В отличие, повторюсь, от теории старика Дарвина, биологии и тем более медицины, простите, если я вас задел. «Ну что вы», — протестующе замахал я руками, — «я и сама не слишком высокого мнения о нашей медицине. Поэтому, думаю, нам лучше всего попытать на эту тему нашего коллегу, доктора геологии Пастухова», — согласно кивнул головой Шляпников. «Афанасий Петрович, не соблаговолите ли вы прояснить нам некоторые аспекты геологии?» — обернулся мой собеседник к долговязому великану в энцефалитке, колдующему над примусом возле палатки. «Так о чем спор?» — Пастухов подошел к костру, лицо у него, несмотря на огромный рост, оказалось широким и добрым, а морщинки вокруг больших серых глаз создавали впечатление, что их обладатель смотрит на вас не просто сверху вниз, а насмешливо и немного снисходительно. «А мы, Афанасий Петрович, спорим о возрасте находки из тесуля. Что скажете?» «Ну, вероятнее всего, события развивались следующим образом. Первоначально гроб с телом женщины стоял в деревянном склепе посреди чащи леса. Со временем склеп разрушился и через миллионы лет превратился в монолитный пласт черного угля. Признаться, я краем уха слышал ваш спор и полностью согласен с Натальей, ни о каких 800 миллионов лет речь здесь в любом случае идти не может, ибо, простите, если напомню вам элементарные истины, но по современным представлениям тектоники 800 миллионов лет назад на территории современного Южного Урала было море. Карбон начался примерно 358 миллионов лет назад, за ним последовал Пермский период, который закончился 252 миллиона лет назад, когда на месте современного Южного Урала плескался между Европой и Азией океан. 200 миллионов лет назад пришел Мезозой, и появились динозавры. Он закончился 66 миллионов лет назад. О человеке разумном речь еще не шла, да и вообще. Горы Урала — одни из самых древних горных систем планеты. А потому длительные процессы естественного складкообразования, сопровождающиеся опусканием и превращением участков суши в дно океана, а также землетрясения, извержения вулканов с излиянием лавы и разломы земной коры не могли не затронуть угольный пласт с саркофагом. Резюмируя сказанное, скажу, что на сегодняшний день возраст самых древних залежей антрацита датируется примерно в 300 миллионов лет, так что более древних каменноугольных пластов на Земле просто не существует. «Я ответил на ваш вопрос», — развел руками Пастухов. «Спасибо, коллега. Я припоминаю, в одной английской газете еще в 70-х годах мне попалась статья об интересной находке, сделанной в США. Если не ошибаюсь, это было в июне 1891 года в штате Иллинойс. Некая домохозяйка, набирая уголь для печи, решила разбить большой кусок угля, никак не хотевший из-за своих размеров влезать в ведро. Разбив антрацит, она обнаружила внутри золотую цепочку очень тонкой работы. На куске угля на изломе остался ее четкий отпечаток, а потому не вызывало сомнения, что украшение попало туда до его образования, а значит, было это, как только что вы нас просветили, около 300 миллионов лет назад. На этом научный диспут предлагаю закончить и перейти к более приятному времяпрепровождению. Вы, Наташенька, как относитесь к пиву?» Я неопределенно пожал плечами, но Шляпников расценил этот жест как согласие и со словами «Вот и славненько» с загадочным видом удалился в сторону озера. «Честно говоря, я представляла себе археологов немножко по-другому», — задумчиво проговорила я вслух, наблюдая, как научрук, читай, научный руководитель экспедиции, кандидат и без пяти минут доктор наук Шляпников, собственной персоной встав на колени с превеликим трудом, волочет из озера что-то большое, подозрительно позвякивающее и переливающееся серебром. «А вы что же, барышни, думали, археологи не пьют? Глупости!» Шляпников подтащил и оставил у костра огромную, похожую на рыболовную сеть, битком набитую алюминиевыми банками с пивом, которые, блестя в лунном свете, издали создавали полную иллюзию того, что в сетке бьется живая рыба. «Ну, вообще-то, — пробормотал я, сообразив, что вопрос научрука, буду ли я пиво, был отнюдь не риторический. «А вот послушайте, наша походно-археологическая, — весело сказал Шляпников, беря в руки гитару. «Ой, Вань, гляди-ка, археологи! В грязи от пяток до ушей! По разговору видно олухи, а рожи, как у алкашей! А тот похож, нет, правда, Вань, гляди, на шляпу тоже пьянь, и носит гад такую рвань, ужасно, Вань! Ты не смотри на них, что грязные, ты зиным в душу загляни, и хоть снаружи безобразные, внутри гуманные они!» А что до шляпы, так ведь Зин, ему б скорее в магазин, к тому же он, ты знаешь, Зин, не пьет один. «Ой, Вань, гляди-ка, керамисточка! Ой, я ей богу закричу! Ей принесли с раскопа мисочку, я, Вань, такую же хочу! А вон, гляди, в отвале мрак, в базарный день, цена пятак, их черный лак среди руин на наш советский гуталин, чернее, Зин!» «Ой, уморили!» — расхохотался я. «Не в бровь, как говорится, а в глаз. Так вот, вам, сударыня, очень повезло. У вас есть прекрасная возможность приобщиться к нашему великому братству кирки и лопаты, хотя...» Шляпников ловко подцепил и со смачным хлопком откупорил банку с пивом и протянул мне. «Все, абсолютно все, попавшие хоть раз на археологический раскоп, делятся на тех, кто до конца дней своих будет бредить раскопками, и тех, кто также всю жизнь с ужасом будут вспоминать это приключение. Уверен, вам понравится. Вы предлагаете мне взять лопату и попробовать свои силы в вашем нелегком труде? А вы что же, против? Неужели не интересно? Археология, среди прочих своих достоинств, является, например, одним из самых действенных способов перестать бояться смерти и покойников. У подавляющего большинства обычных людей это самая большая фобия. Это у обычных, парировала я, а у представителей моей профессии данные страхи отсутствуют напрочь. «А кто вы по профессии?» — стесняюсь я спросить, — улыбнулся научрук. «Врач. А точнее, реаниматолог. Отбираю, так сказать, у старика хорона клиентов». «Просто замечательно!» — непонятно чему обрадовался Шляпников. «Вот видите, и профессии у нас, в общем-то, похожие. Ну, если вы намекаете на некоторую аналогию, то при известной доле фантазии — возможно. Ибо, как известно, понятие аналогии действительно предполагает, что два объекта, имеющие некоторые сходные черты, могут иметь и другие сходства». «Вот, а я о чем?» «А действительно, о чем это вы?» «Как о чем? О культуре питья, конечно. Вы же не станете отрицать, что медики в целом и реаниматологи, в частности, ничего не хочу сказать плохого, просто в силу специфики профессии, так сказать...» «Ладно», — махнул я рукой, — «спорить не буду, но что из этого следует?» «А то, что медики в этом вопросе очень похожи на нас, археологов, вот, к примеру, что вы делаете, когда заканчивается бухло? Прекращаете процесс или идете и покупаете?» «По-разному. Но если вы так ставите вопрос, то, конечно, коли уж закончился спирт, назначаем гонца, он идет и добывает». «Вам проще», — вздохнул Шляпников. «У вас всегда магазин под рукой. А вот археолог что делает, если до магазина 5 километров? Правильно. Идет, покупает и возвращается с выпивкой. А если 10 километров? Научрук вздохнул и сам тут же ответил на свой вопрос. «Тоже. Идет и покупает, только возвращается значительно позже. Да, наше ремесло требует от нас терпения во всем». «Ну хорошо», — снова рассмеялась я. «А дальше ты что?» — решила спровоцировать я научного сотрудника на дальнейшие откровения. «А дальше, само собой, напрашивается дедуктивное умозаключение, что есть не что иное, как переход от общих гипотез к частным выводам». «Валяйте», — махнул я рукой, откупоривая вторую банку. «Этот кандидат наук начинал мне нравиться. Какие все-таки забавные люди эти археологи. А частные выводы девушки в данном конкретном случае очевидны. Вам, как и мне, свойственна некоторая доля цинизма по отношению к смерти. Вот, например, когда нам в раскопе на поле боя с татаро-монголами попадаются скелеты, а попадаются они постоянно, мы думаем про себя. Ну да, жалко, конечно, что их всех так варварски перебили татары. Ну да, все они погибли молодыми, ну так что? Ведь если посмотреть с другой стороны, и продолжительность жизни тогда была, прямо скажем, не слишком большой. Скажите, разве вам, как врачу, не знакома подобная постановка вопроса? Такие умозаключения свойственны скорее патологоанатому, лениво возразила я, хотя, учитывая специфику моего нынешнего ремесла, трудно было не согласиться. Правда, у нас совсем разошелся Шляпников, я имею в виду археологов. Эта пресловутая доля цинизма иногда просто зашкаливает. У меня есть несколько приятелей, которые с превеликим удовольствием позируют перед фотокамерой на фоне разверстых могил, чуть ли не в обнимку с черепами и прочими малоаппетитными бренными останками. При этом они совершенно не стесняются выкладывать все это в социальных сетях, хотя подозреваю, что других снимков у них попросту нет. «Оказывается, вы страшные люди», — притворно округлила я глаза. «Да», — вздохнул изрядно захмелевший труженик кирки и лопаты. «Так что, если у вас есть друзья, готы или представители иных подобных молодежных субкультур, фанатеющих от хоррора, и им для обрядов как воздуха не хватает соответствующего реквизита, милости просим к нам. У нас для хороших людей всегда найдется парочка изумительных черепов, а вообще мы люди добрые, не конфликтные и интересные. Нет, правда, я не шучу, у вас все такие или только начальники». «Кстати, несколько слов о начальниках», — Шляпников отпечатал очередную банку с пивом и встал. «Вот вы говорите научрук, а вы думаете, нам научрукам легко?» При этом Шляпников так поразительно точно скопировал интонацию Бунши из Ивана Васильевича, ну, того, который меняет профессию, что я едва не расхохотался. «Если вы, Наташенька, не против, если я буду вас так называть, когда-нибудь были на пожаре в сумасшедшем доме, то с легкостью представите себе, какая атмосфера обычно бывает на раскопе. Научрук здесь отнюдь не для галочки, а для того, чтобы заставлять всех этих бездельников», он сделал широкий жест рукой, «работать. И не только мудрым советом, но и крепкой затрещиной в качестве самого безотказного, порой мотивирующего средства. А потому научрук должен быть не только физически крепким, мудрым и справедливым, но и желательно в совершенстве владеть карате или греко-римской борьбой, а еще лучше и тем и другим вместе». «А это еще зачем?» — искренне удивилась я. «Ну, это здесь, на Алтае, все так спокойно и даже, я бы сказал, благостно, а в других местах, скажем, в непосредственной близости от какой-нибудь деревеньки. А по секрету скажу, все интересные с точки зрения археологии места как раз и находятся рядом с ныне существующими населенными пунктами. Дело, видите ли, в том, что в состав экспедиций почти всегда входят так называемые рабы. Это практиканты исторических факультетов. И, как правило, это весьма и весьма привлекательные особи женского пола. Теперь понимаете? Теряюсь в догадках. Вы что, от молоденьких студенток отбиваетесь с помощью боевых искусств? Дело не во мне. Аборигены. Вот главная проблема, если хотите, основная головная боль на раскопе. Стоит только поставить лагерь, как от местных ухажеров просто житья нет. Ходят и ходят. И ладно, если просто на девочек наших поглазеть. Они, девочки, в смысле, городские же, без комплексов, могут до купальников раздеться, если жара. Вот у местных аборигенов гормональный взрыв и обеспечен. Лезут в лагерь, как тараканы, и днем, и ночью. И без эксцессов редко обходится. Приходится все время стоять на страже целомудрия доверенного мне контингента. Но ведь ваши девочки, если я правильно понимаю, все совершеннолетние и имеют право в свободное время по обоюдному согласию, так сказать, на личную жизнь. Так в том-то и дело, что местные парубки согласия-то особо и не спрашивают. Зазевалась чуть девка, а не тут, как тут, и сразу в кусты, без всяких там церемоний и вздохов под луной. Вот и приходится научруку вступать порой в неравный бой с превосходящими силами противника. Иногда рубка получается, мама, не горюй. Рубка? — удивилась я. Именно, самая настоящая рубка. Наточишь лопату и в бой, а как иначе? Другого оружия у нас нет. Ну, вы даете, — восхитилась я. Вам, научрукам, ежемесячно и пожизненно боевые нужно приплачивать. Вот так и живем. Ладно, а сколько времени? Ого, уже 10 вечера, пойду узнаю, как там в лагере дела, а то что-то тихо слишком, и пива никто не хочет. Не к добру это. С этими словами Шляпников грузно поднялся и побрел в сторону лагеря, где изнутри уютно светились палатки. Вставай. «У нас совсем хреновые дела», — сразу с порога сообщил Суходольский, как вихрь, ворвавшись в мою палатку и едва отдышавшись. «Что стряслось?» — подскочила я, и тут же уперлась головой в нейлоновый свод палатки, пришлось присесть на корточки. «Группа, что на перевале копает, на связь не вышла». «Так времени, — я посмотрел на часы, — только 10:30. А, насколько я знаю, у них связь с базовым лагерем по утрам в 9:00, а вечером в 21:00, может, стоит подождать?» Так в том-то все и дело, что утром связи тоже не было, и вчера вечером. Шляпников не хотел нам рассказывать, думал, обойдется, такое бывало уже. Но сейчас уже ясно как день, что-то у них там произошло, сами на связь не выходят и на звонки не отвечают. Этого только не хватало. Может, у них спутниковый телефон из строя вышел. Я решительно выбралась из палатки. На этот случай у них предусмотрено возвращение в базовый лагерь. В случае неустранимых неполадок со связью по инструкции... Они должны были здесь быть сегодня в обед. Это край. «Где Шляпников?» — рявкнул я, пытаясь на ходу поймать ветровку, которая, как пиратский флаг, развивалась на растяжке от палатки. «У них экстренное совещание на берегу, под навесом», — показал Суходольский в сторону озера. «А почему нас в курс не поставили? Нужно было еще днем выдвигаться к перевалу, а теперь до утра ждать придется. Ты что, забыла, что мы для археологов по легенде просто туристы? С какой стати они с нами советоваться должны? Извини, сразу не сообразила. Все равно пойдем послушаем, что опытные люди говорят. Смотри, опять вертолет МЧС. Я подняла голову и посмотрела на звездное небо. Целый день летали, и сейчас даже по темноте. Что бы это значило, как думаешь? Наверняка учение. Если бы случилось что-то серьезное, мы узнали бы первое. Связь с Большой Землей была 1.5 часа назад, и никаких сообщений не было. Когда мы быстрым шагом дошли до берега, оказалось, что все находящиеся в лагере уже в сборе. По растерянным лицам археологов я сразу поняла, что Суходольский прав. Ситуация сложилась серьезная. Шляпников и Пастухов, отойдя в сторону, о чем-то горячо спорили, отчаянно жестикулируя. Темир вертел в руках спутниковый телефон, вероятно, прикидывая, стоит ли докладывать о происшествии наверх. Марианна и молоденькая студентка-практикантка Юля нервно курили под навесом. Я на мгновение притормозила, соображая, к кому подойти, и, определившись, направилась к научруку. «Иван Иванович, простите ради бога, что вмешиваюсь? Михаил мне все рассказал, но хотелось бы узнать подробности». Иван Иванович резко обернулся ко мне и не совсем вежливо рявкнул: «Позже! Право слова не до вас сейчас!» и отмахнулся рукой, как от надоедливой мухи. Я не обиделась, а просто молча развернулась и вернулась к Суходольскому, который уже о чем-то вполголоса разговаривал с Темиром. «Судя по нашему научруку, ситуация полностью вышла из-под контроля. Сложившуюся ситуацию можно считать чрезвычайной. В этих условиях считаю правильным отказаться от легенды и поставить руководство лагеря в известность об истинной цели нашего пребывания здесь», четко проговорила я и посмотрела на Темира. Его реакция меня несколько озадачила. Он как-то странно посмотрел, но не на меня, а просто в мою сторону, и, глядя куда-то мимо, тихо сказал: «Оснований для отказа от легенды пока не вижу. Доклад нашему руководству о ЧП считаю преждевременным». «Краткость — сестра таланта, а короче, пожалуй, не скажешь», — констатировала я и, сразу решив не лезть в бутылку, мирно продолжила. «Темир, я все понимаю, но и ты войди в нашу ситуацию. Мы проделали весь этот неблизкий путь из Москвы не для того, чтобы посмотреть на красоты вашей алтайской природы и познакомиться с трудным бытом среднестатистического археологического лагеря, а с вполне конкретной задачей. Мы должны опросить важного свидетеля, подчеркиваю, единственного, оставшегося в живых. На перевале сейчас остались 5 человек, и, возможно, им требуется срочная помощь. Я понимаю, что говорю сейчас циничные вещи, но меня сейчас больше всего волнует наш свидетель и меньше всего то, как сложится судьба остальных четырех человек. А уж твои амбиции на этом фоне, извини, вообще не колышут. Поэтому ждать до утра и тем более помощи с большой земли мы не можем. Подумай о том, что я тебе сказала». «Я тебя услышал», — ответил Темир, с силой смяв в пепельнице сигарету, встал из-за стола. «Вы, профессионалы, должны понимать, что горы — это очень серьезно. Они не терпят дилетантов. У меня тоже есть приказ сопровождать вас на плато Укок. Вы решили изменить маршрут, и я пошел вам навстречу. Но только потому, что этот базовый лагерь находится в предгорье, и никакой опасности здесь нет. Но я должен доставить вас обратно целыми и невредимыми. И я, будьте спокойны, приказ выполню. Без специального снаряжения опытных альпинистов на перевале делать вам нечего, даже днем. А ночью вы просто свернете себе шею, и вашего важного свидетеля придется опрашивать уже кому-то другому, я все сказал. Темир, я поняла твое вполне естественное желание прикрыть свою жопу, но, учитывая сложившуюся ситуацию, я просто обязан связаться со своим руководством и согласовать дальнейшие действия. Согласовывайте. Темир протянул мне черную коробочку спутникового телефона и отвернулся. Я взяла в руки аппарат и задумалась. Сейчас я наберу номер генерала и подниму его ночью с постели, а что дальше? А дальше, по возможности веско аргументируя необходимость нашего немедленного выдвижения в горы, наживу себе очередной геморрой. Темир, оказывается, не так прост и, конечно, все уже просчитал. Просчитал и понял, что если я не круглая дура, то звонить в Москву не буду ни за какие коврижки, ибо и дураку понятно, что первый вопрос, который сходу задаст мне Тарасов, будет «Какого черта вы делаете в базовом лагере археологов?», второй «Почему не согласовали со мной изменения маршрута?», и, наконец, третий и самый неприятный «Почему не поставили меня в известность о ключевом свидетеле по делу?». Аргументированно ответить на все эти вопросы по телефону у меня не получится, и я опять окажусь крайней. Тарасов, конечно, сразу поймет, что мои действия сейчас продиктованы крайней необходимостью, но эта самая крайняя необходимость не возникла бы, будь мы сейчас на турбазе. Генерал вынужден будет пойти мне навстречу, связаться с Барнаулом, вызвать нам на помощь команду профессиональных спасателей, и уже они, эти спасатели, пойдут в горы на помощь археологам. А нам он, вне всякого сомнения, прикажет оставаться на месте и ждать, когда нам доставят нашего свидетеля на блюдечке с голубой каемочкой, ибо он, наш генерал, тоже должен, в свою очередь, прикрыть свою задницу. Поскольку я свою уже прикрыла, доложив ему по команде об изменении обстановки и переложив таким образом всю ответственность на него. Ситуация сложилась патовая, а потому я решила не горячиться и взять тайм-аут, однако я даже не подозревала, как ошибаюсь. Правильно говорят, что ничто так хорошо не успокаивает нервы, как вовремя выкуренная сигарета. Едва я затушила окурок в закопченной консервной банке, как телефон, лежащий передо мной на столе, вдруг слегка подпрыгнул и, вибрируя всем своим пластиковым тельцем, стал медленно двигаться к краю стола, издавая при этом неприятные крякающие звуки. Я даже не сразу поняла, что происходит, а сообразив, схватила аппарат и проговорила. «Береза 7 слушает». «Ростова, это ты?» — услышал я бодрый, несмотря на поздний час, голос Тарасова. «Я, товарищ генерал, слышу вас хорошо, говорите». «Слушай новую водную, раз хорошо слышишь. Вчера недалеко от вас, в районе перевала Вероника, пропала связь с бортом 5217 амурских авиалиний. На борту было 2 члена экипажа, 3 сотрудника фельдъегерской связи и 2 пассажира. Борт следовал в Барнаул с особо важным грузом. Поиски места крушения самолета с воздуха за прошедшие сутки результата не дали. Полный текст ориентировки получите в СМС. Товарищ генерал, тут у нас, начала было я. Знаю я, что там у вас. Бардак, как всегда. Археологами займется МЧС. Вам предписывается заниматься исключительно пропавшим бортом и принять все меры к задержанию подозреваемых. Все остальное, в том числе легенду, отставить. До моего особого распоряжения. Конец связи. «Вот, зараза, откуда он знает?» — услышав частые гудки, не выдержала я и в сердцах саданула кулаком по столу. «Все, Суходольский, похоже, мы приплыли». Не успела я прикурить новую сигарету, как телефон снова крякнул и замолчал. Я без воодушевления взяла его в руки и нажала на кнопку входящих СМС. Быстро пробежала глазами короткий текст и передала трубку Темиру. «ГУ МВД России по Алтайскому краю, УФСБ России по Алтайскому краю, Управлением пограничной службы РФ по Республике Алтай, отделом ФСБ России по Усть-Коксинскому району, Кош-Агачским отделом ПУ по Республике Алтай. Подозрение совершения преступления по статье 211 УК РФ, 205 УК РФ разыскиваются. Карабчан Алексей Григорьевич, зарегистрирован город Казань, улица Ленина, 154, ранее судимый. Приметы славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие, черты лица правильные. Был одет в джинсы синего цвета, синюю футболку с коротким рукавом, черные кроссовки. С собой имел черную спортивную сумку, особые приметы, на безымянном пальце левой руки татуировка в виде перстня с короной. Был осужден по статье 102 часть 2 УК РФ. Наказание отбывал в ИК-56 ГУФСИН России по Свердловской области. Чечетин Антон Владимирович, зарегистрирован город Казань, улица Пролетарская, 18. Приметы. На вид 30-35 лет, рост около 170-175 сантиметров, кавказской или азиатской внешности, лицо вытянутое, смуглое, волосы черные, длиной 4-5 сантиметров, на лице щетина. Был одет в темные брюки, черную рубашку с длинными рукавом, синюю бейсболку, особые приметы, татуировка на правой руке от плеча до кисти в виде дракона. Владеет восточными единоборствами. Был осужден по статье 102 часть 2 УК РФ. Наказание отбывал в ИК-56 ГУФСИН России по Свердловской области. При задержании предполагаемых подозреваемых соблюдать осторожность, могут оказать активное сопротивление. Находились в качестве пассажиров на борту воздушного судна Ан-2, бортовой номер RA-126-578 Амурских авиалиний 15 июля сего года, совершавшего регулярный рейс номер 5217, исследовавшего по маршруту Иркутск-Барнаул с ценным грузом на борту. В районе перевала Вероника связь с воздушным судном была потеряна. О настоящем местонахождении борта Ан-2 у ФСБ России сведениями не располагает. Особый груз – 10 деревянных футляров размерами 30 на 20 на 5 сантиметров, обшитых плотной темно-зеленой тканью весом по 500 граммов каждый. Содержание футляров – сырые алмазы высокого качества, весом от 23,48 до 110,44 карата, опечатаны круглой сургучной печатью Центробанка России. Прошу незамедлительно принять меры к розыску места крушения воздушного судна, особого груза, а также лиц, подозреваемых в совершении преступлений по статьям 211 УК РФ и 205 УК РФ. При получении значимой информации прошу незамедлительно сообщить ФСБ РФ, МВД РФ, подпись директора ФСБ России, генерал армии. «А что это за статьи 211 и 205?» – спросил Темир, передавая телефон как эстафетную палочку Суходольскому. «Угон воздушного судна и терроризм», — ответила я и как можно спокойнее задала вопрос. «Ну и что делать будем?» «А что тут думать?» Тарасов совершенно недвусмысленно распорядился заниматься пропавшим бортом, хотя я подозреваю, что главное — это алмазы. «Кстати, интересно, сколько их там?» — подал голос Суходольский. «Много», — ответил Темир. «Один карат? Это 200 миллиграммов, значит, к примеру, алмаз в 110 карат весит в пересчете на граммы 22 грамма. Наш груз 10 футляров по 500 граммов, получается 5 килограммов чистых алмазов. Или примерно 227 штук, если все они по 110 карат. Так что трудно даже себе представить, сколько все это стоит», — без запинки ответил Темир, произведя необходимые вычисления в уме. «Хотя, если приблизительно, то выходит, что 1 килограмм тянет на 150 миллионов рублей, а в самолете было 5 килограммов. И, что интересно, все эти коробочки совсем небольшие и влезут в обычный небольшой рюкзак, когда, как для перевозки денежного эквивалента этих алмазов, потребовался бы целый грузовик», — порадовала я присутствующих очередным умозаключением. «Совершенно верно. Причем необработанные алмазы очень трудно идентифицировать. Не специалист вообще вряд ли поймет, что лежащие перед ним мутные или непрозрачные камни желтого и белого цвета алмазы», — добавил Темир. «А специалист?» — спросила я, чувствуя, как стремительно покидает меня обычно присущий мне оптимизм. «Специалист, конечно, сразу определит, что перед ним алмазы, но вот откуда они родом, сомневаюсь. В данном случае возможна лишь привязка к конкретному месторождению, и то по результатам физико-химического анализа. То есть ты хочешь сказать, что воровать сырые алмазы вообще беспроигрышный вариант? Уточнил Михаил. Бросил такой рюкзачок в багажник машины, и все. И места много не занимает. И товар на 100% не меченый, в отличие от денежных купюр. И ни один гаишник не догадается, что за булыжники ты везешь. «Суходольский», — разозлилась я, — «оставь свои идиотские детские фантазии при себе. Давайте думать, что мы имеем по существу». «Я не совсем врубаюсь, как Тарасов себе представляет наши дальнейшие телодвижения. По сути, оттолкнуться не от чего. Если искать разбившийся самолет на перевале, то у нас нет ни снаряжения, ни толкового проводника. Марианна не в счет. И потом, с чего это в Москве так уверены, что останки самолета непременно должны быть на перевале? Потерянная связь еще не говорит о том, что борт вообще упал. И к тому же поиски с воздуха места катастрофы не дали результатов. Так чего они хотят от нас? Если вы хотите знать мое мнение, все это очередная авантюра». «Возможно», — согласилась я. «Если посмотреть на этот вопрос шире, то получается очень интересная картина. Но для начала я хотела бы спросить у тебя, Марианна, возможно ли аварийная посадка самолета типа Ан-2 в районе перевала Вероника? В этом районе мест подходящих для этого я не знаю. Возможно, на цирк ледника. Это, пожалуй, единственное место, где я решилась бы сесть. Или на худой конец на язык ледника. Там есть небольшой ровный участок. Но он сплошь усеян обломками скал и валунами. Теоретически на нем можно посадить самолет, но практически не знаю. Примем за факт. Идем дальше. В живых, скорее всего, никого не осталось. Иначе они дали бы о себе знать, тоже примем как факт. В этом случае коробочки с алмазами лежат себе среди обломков самолета целые и невредимые, и, следовательно, особенно торопиться с поисками борта оснований я не вижу. Тарасов торопится, ясно почему. Именно два пассажира с неясным до конца темным прошлым, которые в ориентировке упоминаются как предполагаемые подозреваемые, не дают всем покоя. Не они ли ловко подстроили крушение, виртуозно посадили довольно большой пассажирский самолет на ледники и умыкнули у Центробанка алмазов больше, чем на 500 000 000 рублей? Впрочем, если один из них агент 007, а второго зовут просто Рэмбо, тогда да. Но мне лично видится, что эти двое простые пассажиры, имевшие на свою беду небольшие отсидки в прошлом и в настоящем об алмазах Центробанка не помышляющие. «А если все не так?» — Темир закурил и неожиданно взял меня под руку. «Ты забыла о том, что по странному стечению обстоятельств пропала связь не только с рейсом 5217, но и группой археологов, причем эти два события каким-то мистическим образом совпадают по времени. Моя версия развития событий такая. Предположим, некто решил захватить груз и все-таки посадил самолет в горах. В этом случае без соответствующей альпинистской подготовки и специального снаряжения покинуть этот район можно только спустившись в тайгу. А это крюк в несколько сотен километров. Жилья и населенных пунктов там нет, поэтому лагерь археологов — это для них единственный шанс. Только там они могут разжиться продуктами, медикаментами, оружием, наконец. Кроме того, и цирк, и язык ледника находятся рядом с лагерем. Думаю, и в Москве рассматривают такой сценарий развития событий, как возможный. Поэтому лично я думаю, что плясать необходимо от лагеря археологов. Если кто-то в авиакатастрофе выжил, то искать их нужно только там». «Добро», — согласилась я. «Темир, а ты ничего не хочешь нам выдать?» — спросила я и внимательно посмотрела нашему другу прямо в глаза. Темир быстро кивнул и через минуту вынес из своей палатки алюминиевый чемоданчик. «Надеюсь, этот вопрос ты уже согласовал со своим руководством?» — спросила я, глядя на извлеченные Темиром из серебристого кейса три новеньких пистолета. «Я знала, что ты не дашь нам погибнуть такими молодыми. Теперь можно и повоевать», — довольно крякнула я, быстро снарядив магазин патронами и прилаживая только что полученный от Темира пистолет ПСМ в наплечную кобуру. «Суходольский. Согласуй маршрут и наличие необходимого снаряжения с Марианной. Я к Шляпникову, рушить нашу легенду, ну а ты, Темир, созвонись по спутнику со своими и уточни, когда планируется прибытие спасателей. Все. Сначала мы увидели лагерь археологов, Две большие ярко-оранжевые нейлоновые палатки, похожие на шляпки гигантских подосиновиков, прижались к почти вертикальному склону метрах в 300 от довольно большого озера почти правильной округлой формы. И только спустившись ближе, мы увидели самолет. Носовая часть его почти вся была скрыта под водой. Его синего цвета хвостовое оперение возвышалось над поверхностью большого кара. Кар — чашеобразное углубление, окруженное крутыми склонами, образовавшееся в результате разрушительной деятельности небольшого бесточного ледника. На дне кара может быть ледник, снежник, озеро. Не более чем на 3 метра и издали почти полностью сливалось с темной гладью воды. Пологий склон, по которому мы спускались к палаткам, был сплошь усыпан валунами и обломками скал, между которыми весело пробивались пучки травы изумрудного цвета и зеленели пятна лишайников. Все пространство, открывшееся нам с высоты птичьего полета, насколько хватало глаз, было абсолютно пустынно, никаких признаков людей не наблюдалось. Под гору идти было легко, и мы быстро дошли до крайней палатки, она была пуста, мало того, никаких признаков поспешной эвакуации не наблюдалось. Внутри аккуратно сложенные спальные мешки и личные вещи. Над небольшим очагом, сооруженным из камней, мирно висел большой закопченный алюминиевый чайник, верный спутник археолога. Во второй палатке та же картина. Пока мы с Суходольским в растерянности бродили по брошенному людьми палаточному лагерю, Темир, встав на колени, внимательно рассматривал проплешины, покрытые мхом. Наконец он встал и с умным видом изрек: «Они ушли той же дорогой, что пришли мы». Пока я переваривала услышанное, Суходольский подошел к воде и, подпрыгнув, повис на руле высоты самолета, затем подтянулся и, легко закинув свое грузное тело на горизонтальный стабилизатор, встал на ноги и с верхотуры помахал нам рукой. «Как ребенок, ей-богу!» — проворчал я в адрес Михаила и повернулась к Темиру. «А поподробнее можно? Что все ушли, я вижу, а вот куда?» «Судя по следам, все ушли туда», — Темир махнул в сторону перевала. «У меня упало сердце. Если археологов и экипажа нет ни в самолете, ни в лагере, значит, мы опоздали, и бегать за ними придется по всей тайге». «Марианна, кинь нам моток репшнура и ледоруб», — послышался крик Суходольского, — «а лучше три. Тут дверь приоткрыта». «Чего три?» — крикнула в ответ я. «Три мотка или ледоруба?» «Не тупи, ледоруба, конечно», — ответил Суходольский. «Репшнура и одного хватит. И давайте быстрее, а то как вареный двигаетесь», — громко ворчал Михаил, видя, как мы с Марианной бестолково суетимся возле рюкзаков. «Ну, долго еще ждать?» Первая дверь самолета была скрыта под водой. Вода в этом озере ледникового происхождения была такая ледяная, что о том, чтобы нырнуть без гидрокостюма, не могло быть и речи. А вот хвост самолета со второй дверью возвышался над уровнем воды примерно на 3 метра, и добраться до нее в теории было возможно. За неимением аквалангов мы все же нашли способ проникнуть внутрь лайнера. Первым пошел Темир, он сильным ударом одного ледоруба пробивал обшивку самолета на уровне ног, вставал на получившийся отступ, как на ступеньку, и загонял второй ледоруб на уровне груди дальше от себя примерно на метр. Так за 3 приема он добрался по фюзеляжу до приоткрытой двери салона, закрепил карабином репшнур за петлю двери, бросил свободный конец веревки вниз и скрылся в самолете. Вторым на борт взобрался Суходольский. «Ну что ж», — взяла я слово, когда вся наша команда искателей сокровищ собралась на берегу озера, «имеем мы следующее. Поскольку трупов мы не обнаружили, будем надеяться, что все летчики, пассажиры и археологи пока, слава богу, живы и здоровы. Это хорошо». Плохо то, что, по всей видимости, двое пассажиров, а точнее граждане Карабчан и Чечетин, захватив драгоценный груз и археологов в качестве заложников, ушли, как и предполагал Темир, через перевал в сторону тайги. Запас времени у них примерно 2 суток. Давай телефон, Темир, докладывать буду. «Товарищ генерал», — начала я доклад, — «мы находимся на перевале Вероника». «Ростова, я прекрасно вижу по трекеру, где вы находитесь», — перебил меня Тарасов. «Докладывай быстро и коротко, только по существу». «Борт нашли, аварийная посадка на озеро, фюзеляж почти весь скрыт под водой, на борту экипаж, пассажиры и ценный груз отсутствуют. Лагерь тоже пуст, видимо, все произошло вчера днем. Следов нападения на лагерь нет». «Ростова, Археологи могли по какой-то причине уйти сами? — Сами? — переспросила я. — Да, сами. Ты что, плохо меня слышишь? — Нет, слышу вас отлично. Товарищ генерал, ученые уйти сами не могли без доклада и согласования с базовым лагерем. Исключено. По инструкции, в случае форс-мажора со связью, они должны были не позднее вчерашнего вечера прибыть на базу. Капитан Тадошев, наш сопровождающий, по следам определил количество и направление движения группы людей, покинувших лагерь. 9 человек. 5 археологов, 2 летчика и 2 пассажиров. 1 или 2 в группе ранены. На вооружении у археологов были 2 винтовки «Сайга» с большим количеством боеприпасов и пистолет Макарова у летунов с одним полным магазином на 9 патронов. Кроме того, в их распоряжении спутниковый телефон с запасным аккумулятором и солидный запас провизии, а также аптечка и простейший набор альпинистского снаряжения. «Я ничего не упустила», — прикрыв динамик рукой, посмотрел я на Марианну, не раз бывавшую в этом лагере. «Вроде ничего», — хмуро ответил за нее Суходольский. «С кем ты там шепчешься?» — рявкнул в трубку генерал. «Ваша задача — установить местонахождение груза и заложников. Доложить и ждать спецов. Все понятно?» «Все непонятно», — ответил я, сделав ударение на «не». «Что значит ждать спецов?» «Ростова. Ждать спецов — это значит доложить и ни во что не вмешиваться, поняла? А то я вас знаю, опять дров наломаете на мою голову. Выполняйте. Отбой». «В тайге мы их быстро вычислим», — уверенно заявил Темир после того, как я отключилась и вернула ему телефон. «У меня все предки — потомственные охотники, всю жизнь в тайге. Никуда они от нас не денутся. Найдем. Это только городские в лесу следов не видят. А на самом деле тайга, как большая книга, открывай, читай, главное — уметь. Тем более у них заложники быстро идти не смогут». «Хорошо, тогда выдвигаемся. Первым идет Темир, далее я, потом Марианна, замыкающим — Суходольский». Я решительно встала с камня и, прикрыв глаза от слепящего солнца, несколько секунд смотрела, как над перевалом заходят на посадку 2 сине-оранжевых вертолета МЧС. «Привал!» — Темир остановился и осмотрелся вокруг. Небольшая поляна, окруженная лесом, чистоколом, темнеют вокруг толстенные стволы кедров, пара больших валунов с проплешинами мха на серых боках и маленькая лужица кристально чистой воды, родник, змеящийся под уклон тоненьким ручейком. «Кто знает, может, именно от него берет начало какая-нибудь мощная река», — подумалось мне, прежде чем я устало опустилась рядом на мягкий пушистый мох. Мы шли уже 3 часа в довольно быстром темпе, изредка останавливаясь по команде Темира. Во время этих коротких передышек он опускался на колени и несколько секунд пристально рассматривал что-то на земле, после чего давал отмашку следовать дальше. Мы давно уже скинули куртки и, повязав их на пояс, шли в одних майках. Гнус нам не досаждал, однако в одном распадке, едва мы начали спуск, Машка накинулась на нас с таким энтузиазмом, что потом черная гудящая туча сопровождала нас еще несколько километров. Открытые части тела нестерпимо чесались, и я сначала торопливо обтерлась ледяной водой, и только потом с наслаждением утолила жажду. «Давненько я не скакала молодой козочкой по горам», — проворчал я. «Хотя какие-то горы, холмы, мать их. Да что ни говори, а всего месяц городской жизни из кабинета в автомобиле обратно, и все, былой физической формы как не бывало». Выплеснув весь свой сарказм на окружающих и повалившись на мягкую подушку из мха, я с удовольствием закурила и закрыла глаза. Все, несмотря на усталость, в общем-то, выдерживали темп, заданный Темиром. Но хуже всех приходилось Суходольскому. Он в самом начале еще на перевале немного потянул ногу, и теперь правая лодыжка давала о себе знать все чаще. Темир действительно чувствовал себя в тайге как дома, ничего не ускользало от его внимания, хотя мы уже поняли, что преследуемые нами преступники тоже слишком хорошо ориентируются в тайге. Идут довольно резво, следов почти не оставляют и, по некоторым признакам, что довольно быстро определил Темир, имеют некоторое представление о том, как двигаться по пересеченной местности, сбивая со следа погоню. Откуда у бандитов такие навыки из полученной нами ориентировки, к сожалению, было неясно, зато стало ясно другое. Просто так за здорово живешь нам их не взять. Темир показал нам несколько разворошенных больших муравейников и объяснил, что это сделали преследуемые нами преступники. Таким образом, натирая подошвы обуви муравьиной массой, они гарантированно не оставляли никаких шансов поисковым группам, усиленным разыскными собаками. Весьма грамотно они обходили все открытые места и, как оказалось, не только для того, чтобы не дать обнаружить себя с воздуха, как объяснил Тимир, в тайге искать нескольких человек с воздуха – занятие затратное и абсолютно бесперспективное, а для того, чтобы опять-таки не дать собакам шансов напасть на след. Оказывается, пыльца полевых цветов остается на обуви очень долго и пахнет так, что сильно облегчает собакам поиск. После этого ликбеза у меня возник вполне закономерный вопрос. Если бандиты так профессионально уходят от погони, не придет ли им рано или поздно в голову устроить на нашем пути несколько каких-нибудь хитроумных ловушек в стиле пресловутого Рэмбо? Тимир поспешил успокоить нас, заверив, что он неплохо знаком со способами их обнаружения. Не знаю, как остальных, но меня он не убедил, и я все чаще и чаще посматривала под ноги. Несколько раз нам попадались человеческие кости. Один раз мы сделали небольшой привал на полуразрушенной заимке. Судя по отсутствию лабаза, лабаз — небольшой запас продуктов и предметов первой необходимости, почти обвалившейся крыши и сорванной с петель полусгнившей двери, брошена она была давно. Внутри когда-то на совесть сооруженного небольшого сруба мы и обнаружили останки неизвестного. Его белый череп смотрел на нас пустыми глазницами из вороха какого-то тряпья, кучей наваленного на полуистлевших деревянных нарах. Поскольку стал накрапывать дождь, мы решили отдохнуть под пусть прохудившейся, но все же крышей, тем более в центре стоял вполне сносный стол, срубленный из лиственницы. Сбросив с него сухую листву и сосновую хвою, мы с относительным комфортом и, главное, аппетитом перекусили в обществе покойника. Только Марианна все время косилась на темный угол, где матово белели останки. «Я так не могу», — наконец заявила она и отложила ложку. «Ешь», — приказала я, и, взяв с палати какую-то полуистлевшую тряпку, накинула ее на кости. Что-то звякнуло об деревяшку. Я достала фонарик и посветила. Тряпкой оказалась плащ-палатка, в кармане которой обнаружился прямоугольный металлический фонарик с мутным треснувшим стеклом. На обратной стороне металлического, подернутого ржавчиной корпуса, явно просматривался маленький орел, держащий в когтях свастику и цифры 1942. «Штамп госприемки. Третий рейх. 1942 год», — авторитетно заявил Суходольский, вертя в руках находку. «Интересно, что бы это значило? Трофейный, что ли?» «Не обязательно», — задумчиво ответил Тимир. «Дай-ка сюда твой фонарь». Он пошарил на палатях и, вернувшись, положил на стол штык в потемневших металлических ножнах. «От винтовки Маузера и на накидке немецкие пуговицы армейского образца», — прокомментировал Тимир находку. «Здесь-то откуда все это хозяйство? Что здесь было делать немцам?» — удивилась я. «Ну, как откуда? Во время войны, например, Харьковский тракторный был эвакуирован в 1941 году в город Рубцовск, где, кстати, и после войны выпускал трактора. Подольский патронный завод тоже эвакуировали в Барнаул. Сегодня это наш барнаульский станкостроительный завод. А Барнаул Трансмаш всю войну выпускал дизельные моторы для танков, причем исключительно на эвакуированном сюда в 1941 году оборудовании Харьковского, Сталинградского тракторных, ну и Кировского и Ленинградского дизельных заводов. А в Новоалтайске строили железнодорожные вагоны. Там же сразу было налажено изготовление металлических корпусов для авиационных бомб. Так что немцы частенько забрасывали в эти места разведывательно-диверсионные группы, и НКВД во время войны с ног сбилось, вылавливая немецких диверсантов. Я уже не говорю про месторождение полиметаллических руд, и это все, кроме основных добываемых здесь металлов, меди, свинца, цинка. Алтайские руды богаты золотом, серебром, кадмием, висмутом, селеном, содержат таллий, галлий, теллур, серу. А все эти металлы — на минуточку необходимые составляющие для производства высококачественной боевой брони. «Да, золотишко здесь под ногами лежит немерено», — тяжело вздохнул Суходольский. «Может, они золотую бабу искали?» Месторождений россыпного золота на Алтае тоже хватает. Как следствие, множество приисков. Кстати, большую часть диверсантов перебили именно части НКВД, охраняющие эти прииски. У немцев тогда не было хороших карт этих мест, и диверсанты частенько были вынуждены пользоваться брошенными лесозаготовителями дорогами, коих здесь, как вы уже сами убедились, осталось великое множество. И выходили немцы по ним прямиком на прииски или лесозаготовки, а там их встречали вооруженные до зубов головорезы НКВД с собаками. А насчет золотой бабы? Все может быть. Слышал, Анна Нербе тоже здесь пошалила. Правда, эти ребята, как правило, рыскали под надежной легендой геологических партий и, что интересно, совершенно легально. Но это в 30-е годы, еще в бытность теплых и дружеских отношений между Германией и СССР. Да и кладов в этих местах зарыто огромное количество. Ясаул Кайгородов и атаман Анненков в свое время здесь порезвились на славу. Сами-то они сгинули, а вот их обозы с золотом так до сих пор и не нашли. «Непонятно только, почему этот один», — кивнула я на угол, где лежал скелет. «Насколько я знаю, численность разведывательно-диверсионных групп Абвера была не меньше 5 человек». «Сейчас посмотрим», — Темир снова подошел к останкам и показал нам большую бедренную кость, переломленную ближе к лодыжке. «Вот вам и ответ. В тайге ведь как, сломал ногу и все. Дальше пути нет», — Темир взял и поднес к столу череп. «Видите, пулевое отверстие в затылке. Этого свои добили, так что здесь точно были немцы». «Ну да ладно», — Темир небрежно бросил череп под палате. «Спи спокойно, Ганс. И у нас, я думаю, есть пара часов на сон. Ложитесь и отдыхайте, я снаружи прилягу».